Трейс почувствовал, что ему нечем дышать, словно его ударили в живот. Но не успел он и слова вымолвить, как Флинн яростно перешел в наступление. «Джиллиан, что вы с ней сделали?» Кендесса мгновенно выхватил пистолет. «Успокойтесь, доктор. Ей не причинят вреда». Он обернулся к Трейсу и с любопытством улыбнулся. «А вы, мсье, догадывались, что путешествовали с сестрой нашего замечательного доктора?» «Я?» У него было два пути. Но если он вступит в схватку, Флинн Фицпатрик погибнет. Боюсь, вы ошибаетесь. Женщина, которую вы привезли с собой в Касабланку, это и есть Джиллиан Фицпатрик. Женщина, которую я привез в Касабланку, это маленькая американская потаскушка, которую я подобрал в Париже. Красивая, забавная и абсолютно безмозглая. Она гораздо умнее, чем вы думали, мсье. Вас просто использовали. Вот как обстояли дела. Трейс был благодарен МСБ, что ему хотя бы обеспечили мощное и правдоподобное прикрытие. «Вы ошибаетесь!» — в его голосе прозвучал едва скрываемый гнев. «Нет, мне очень жаль, но это вы ошибаетесь. Эта женщина специально вышла на вас, надеясь, что вы приведете ее к нам и ее брату. Полагаю, она блестяще сыграла свою роль». «Да, блестяще. Если, конечно, вы правы, абсолютно прав. Еще недавно она находилась в Мексике, где заручилась поддержкой одного агента МСБ. Мы считаем, что именно он и надоумил ее, как поступить. Вам знакомо имя Ильгатто Кабо?» Трейс глубоко затянулся сигаретой, изображая плохо скрываемое волнение. «Я слышал о нем. Он хочет отомстить генералу и использует вас и эту женщину в своих целях». «Кто он такой?» «Мне очень жаль, но я пока не располагаю такой информацией». Гнев внезапно прорвал оболочку внешнего спокойствия этого человека. К сожалению, генерал поторопился убрать трех человек, которые могли бы опознать его. Но эта женщина знает и непременно расскажет нам в свое время. «Где она?» Трейс выдохнул струю дыма. «Я не привык быть игрушкой в руках женщин. На пути сюда, а, возможно, уже здесь. Вы можете побеседовать с ней, когда вернетесь. Как только мы получим ее записи, и она расскажет нам об Ильгатто, я могу отдать ее вам, чтобы доказать свое особое расположение». «Негодяй!» Флинн поднял кулак и непременно нанес бы удар, если бы Трейс не оказался быстрее. Схватив Флинна за руку, он скрутил ее у него за спиной и склонился над ним. «Твоя сестрица задолжала мне». Флинн оскалился, но не мог вырваться из цепкой хватки противника. «Она заплатит мне за все. И ты тоже, доктор». Он отшвырнул от себя Флинна. «Я увидел достаточно», — резко произнес Трейс и решительно направился к двери. «Дайте мне увидеть Кейтлин». «Дай мне увидеть мою дочь!» — завопил Флинн. «Возможно, завтра, доктор». Спокойно откликнулся Кендесса. «Возможно, завтра вся ваша семья воссоединится». Все в той же неторопливой манере он распахнул дверь и запер ее за собой. Ему было приятно увидеть, как исказилось от бессильной ярости холеное, безразличное лицо Андре Кабо. «Нет причин для замешательства, мой друг. Эта женщина под руководством Ильгатто превратилась в грозного врага». Трейс резко обернулся к нему. В следующее мгновение он прижал Кендесу к стене, и хотя охранники тут же взяли его на прицел, он успел незаметно вытащить ключ из кармана Кендесы. «Я Не позволю делать из себя идиота. Женщина в порядке? Кендес отмахнулся от охраны, когда Трейс ослабил хватку. Мы не собираемся причинять ей вред. Хорошо. На его щеке запульсировала жилка. Очень хорошо. Когда через 3 дня я вернусь, вы отдадите ее мне. Добейтесь от нее нужной вам информации, Кендеса, а затем отдайте женщину мне. Между нами я готов снизить цену на товар еще на 250 000. Кендеса удивленно вскинул бровь. Как высоко вы цените свою уязвленную гордость. Она еще будет жалеть, что вы ее не убили. Трейс оправил пиджак и, похоже, снова взял себя в руки. Полагаю, ребенок все еще жив? Ее держат на 2-м уровне. Чтобы успокоить ее, приходится вкалывать ей небольшую дозу транквилизаторов. В этих ирландцах просто океан страсти. Несомненно. Трейс увидел, что машина ждет его на прежнем месте. Я доложу о результатах встречи своим партнерам. Если документы в порядке, мы завершим нашу сделку. Кабо, Кендеса коснулся дверцы машины. Вас беспокоит Эльгатто? Трейс посмотрел прямо в глаза Кендесе. Мне кажется, его гораздо больше интересуете вы. Но я стану соблюдать осторожность. Мон ами. Кошки нападают стремительно.